Дерьмо. Надо с ним поговорить. Нет, сейчас не хочу, да и не смогу. Опять сделаю что-то не то. Сколько там ему осталось сидеть под надзором? 2 месяца, дорогая, Стейси не видела, но отвернувшаяся от нее подруга предвкушающе улыбалась. Прикусив нижнюю губу, она с трудом удерживалась от того, чтобы погрузиться в мир своих фантазий, но, благо, ей хватило ума удержаться от этого прямо сейчас. Доктор Октавиус сказал, что сможет аккуратно отсоединить имплант. Такой забавный старичок, тебе обязательно стоит с ним познакомиться, дорогая. Как только, так сразу, есть дела и поважнее. Буркнув себе под нос, Гвен поднялась с ящика, чувствуя прилив сил. Небольшой шаг вперед по разъяснению их с Шоном отношений внес немного спокойствия в ее метающиеся чувства. Одно это осознание чуть не отправило ее в нокаут. Моментально захотелось спать, а по всему телу прокатилась волна усталости. Только сейчас она поняла, что вот уже который месяц после ухода Шона она без устали защищала город. «Ох, как-то мне нехорошо. Давай руку, я доведу тебя домой, дуреха», заботливо подставив плечо. Фелиция начала ловко лететь между домами, на зависть орудуя хлыстом. «Тебе нужно больше отдыхать. Обязательно поспи перед встречей со своим бравым мальчиком, а то еще ляпнешь чего-нибудь из-за недосыпа». Но Гвен ее уже не слушала. Размеренно покачиваясь, убаюканная добрым голосом подруги, она, положив голову на плечо Фелиции, предавалась дреме, впервые за многие дни ощущая спокойствие. «Ох, ты такая милашка, Гвен», спустя пару часов, помогая подруге снять костюм и улечься в кровать, Фелиция провела пальцами по лицу Стейси, подцепляя ногтями волосы, откидывая их в сторону. «Неудивительно, что он клюнул на тебя». Зная несправедливость судьбы, Харди не стала говорить остальную часть вслух, боясь, что подруга могла услышать это сквозь сон. Но когда черная кошка покидала дом подруги, в голове у нее крутились мысли о Макиавелли и его знаменитых фразах. Значит, он типа стал призраком, или это было духовное тело, как в китайских играх, скорее второе. Он и мое тело выбил в астрал или как там это дерьмо называется. Тебе нужно подтянуть базу ПЦИ, а то как не спросишь, ты всему даешь название из игр. Ой, завали, какая разница, работает и ладно, варвар и дикарь, пофиг, передай мне лучше мыло, держи. Не глядя, просовываю руку в соседнюю кабинку, наслаждаясь потоками теплой воды, стекающей с головы по телу. Сейчас мы были только вдвоем с Паркером, пробравшись ночью в университетский бассейн, пока недовольный Клинт дремал на трибуне. Мне не часто удавалось поболтать с Питом, так что, мой добрый полицейский легко пошел на уступки, соглашаясь проводить меня на место нашего будущего свидания. Под шум воды наша тихая беседа даже не выходила за пределы душевых кабинок. Идеальное место, чтобы поболтать без лишних ушей. Я знал, что Отто топовый мужик. Уж он-то точно не стал бы совать в тебя взрывчатку, это звучит слишком по-мудацки. Да не, он скорее ее засунул, но не подключил взрыватель или типа того. Потом, как будет возможности, федералы отстанут, мы ее вытащим. Главное, что меня не могут подорвать в любую секунду. И то хлеб. Промыв лицо холодной водой, Пит оперся о стенку душа, даже как-то полегчало на сердце от этого, а то я уж боялся, что придется самому учить взрывное дело и робототехнику, чтобы выковырять ее. Ага, у самого ноги слегка подкашиваются от эфемерного ощущения свободы, еще бы не отключали постоянно манипуляторы, вообще жизнь в сказку превратится, жопа треснет, после того, что ты натворил, это была маска, да, я знаю, ладно, забей. «Лучше скажи, что теперь делать будешь, как будто есть выбор, сидеть и не пердеть, чтобы больше внимания не уделяли, ну да, да, просто, даже гадить им в ответ не будешь». На моем лице отразилось искреннее непонимание, но, видимо, Паркер знал меня слишком хорошо. «Салливан, ты злобная, расистская, ирландская сволочь, Ерингобракх, Ерингобраукх, вот видишь», не обращая внимания на мою недовольную рожу, Паркер с счастливой улыбкой закинул полотенце на плечо, отступая от потока воды и выключая душ, тем самым обрывая наш тайный разговорчик и не давая мне нормально ответить. «Давай, Тедди, вытирай задницу, мой уши и пошли, у нас впереди заплыв, главное мыло не урони, мудак». Ерингобракх, Ерингобраукх, девиз, с помощью которого демонстрируется лояльность, приверженность Ирландии, как правило, переводится как «Да здравствует Ирландия», «Ирландия навсегда». У них там не очень хорошие отношения с властями, королевской семьей и прочими англичанами, занимающими высокие государственные должности. Макиавелли приписывают много фраз, как, например, знаменитую «цель оправдывает средства» или, по слухам, придуманную «All is fair in love and war» – «все можно в любви и на войне». П.С. Все события этой главы я рассчитывал растянуть на ближайшие 10-15, постепенно вводя в сюжет и объясняя причины многих поступков, по типу медитации с Дэнни и его подсказки, как самому вырваться из тела, обретя духовную оболочку, работы с доком Актриусом и изменения импланта, постепенно подводя ГГ к тому, что царь не настоящий, Т.Е., бомба липовая и ее легко можно вынуть без опаски для носителя, сложное общение с Гвен, медленно налаживающееся, пока они оба делают робкие шаги друг к другу, а из-за подсказок Фелиции лишь сворачивают с пути, что его друзья его не предали, и лишь обстоятельства в лице мощной правительственной структуры заставили их так поступить, ведь отношения со всеми ними выстраивались много глав. Но народ больно лихо возмущался, не желая ждать так долго, обвиняя в том, что это все слишком сложно и непонятно. Глава 44. Немного филлеров. Сейчас переделываю сюжет на эту арку. Время продолжало свой бег, за спиной уже остались рождественские праздники и постепенно зима набирала обороты, покрывая город тонким слоем снега, смешиваясь с грязью улиц. Получившаяся серая масса мало подходила для праздничного настроения, да и сами горожане не особо радовались, предпочитая тихий домашний уют шумным празднествам. Слишком много печальных событий обрушилось на город в прошлом, многие из которых я пропустил, будучи вынужденным сидеть почти в полной изоляции. Но было в этом и много плюсов, ведь спустя положенный срок, даже чуть раньше обычного, прибыл нанятый Щайтеом спец, что должен был проверить мою ЦИ. Это вообще нормально, тихо перешептываясь с Рэндом, отчего постоянно ловил на себе подозрительные взгляды оперативников и агентов, особенно Клинта. Я разглядывал переваливающегося с ноги на ногу китайца, тяжело дыша, смахивая с лба пот. Мужик плюхнулся перед нами на колени, позволяя одышке взять паузу в нашем важном разговоре. У него была лысеющая голова и небольшие усики, переходящие в бородку, усталые глаза с огромными синяками под ними, множество морщинок, делающих его в разы старее своего возраста. И, конечно же, старая одежда в виде балахона монаха, должная нагнать мистицизма и таинственности. Они, что, сюда шарлатана притащили? В мире не так много магов, не состоящих в организациях. Обычно это либо слабосилки, либо ребята наподобие фон Дума. Дай угадаю, какого прислали к нам. Ничего удивительного в этом нет. Беспечно поведя плечами, Дэнни отодвинулся в сторону, вновь принимая гордый и независимый вид. Оставалось перетерпеть совсем чуть-чуть, приветствую. Пока мой учитель обменивался любезностями с обильно потеющим китайцем, который, видимо, понял, что Дэнни рубит фишку, я же подошел к Клинту, решив выяснить, в чем же дело. Дед, даже ты, ничего не знающий о ЦИ, должен понимать, что этот типус не лучший вариант. Нормально все, было видно, что Леголас хочет сплюнуть на пол, и только приличия удерживают его от подобного жеста. Со своей задачей он справится, а большего нам и не надо. Я верю, что ты чист. Пип-пип-пип, медленно крутясь по кругу, я постепенно навел выставленные вперед указательные пальцы на Бартона, показывая, что поисковик нашел цель, пиздежом попахивает, мистер надсмотрщик. Прости, парень, не став тушеваться или спорить, он сложил руки на груди, смотря прямо мне в глаза, не отводя взгляда, ты хороший малый, но не более того. Видать, у них что-то прям суперсерьезное случилось. Хотелось улыбаться, даже, возможно, посмеяться в лицо, особенно Кларе, что останется здесь одна. Наверняка, будет краем глаза стучать на меня, но с этим я как-нибудь сам разберусь. Главное, что шустрый лучник сваливает, а вместе с ним и группа поддержки из соседского гаража, если она вообще была. Ученик, подойди. Махнув мне рукой, Дэнни внушительно навис над специалистом, давя на несчастного монаха всей своей аурой и силой. Стоило мне подойти, как он ухватил меня за плечо, фиксируя в одной позиции, чуть выталкивая вперед под расширившиеся очи толстяка. Я ощущал в стоящем напротив мужчинице и еще какую-то энергию, но были ее такие крохи. Правда, было в ней что-то знакомое, неуловимое, пробуждающее воспоминания. Сама проверка не заняла много времени. По сравнению с обычными моими тренировками, всего-то 2 часа, за время которых мы успели переместиться на пару удобных диванчиков. Вообще, со стороны выглядело так, будто Ренда вызвали в школу в китайском квартале за мое плохое поведение. Чист душой и телом, устало повесив голову, толстячок не стал разводить политеса или хоть что-то говорить, а просто поднялся со своего места и прошел дальше. Агенты, пара оперативников и прочие штатные коллеги Щайтая провожали специалиста до двери, обмениваясь взаимными заверениями о дружбе, жвачке и прочем. Но это была лишь иллюзия, ведь настоящий толстяк спокойно встал около стены, сделал круговое движение и, шагнув в портал, был таков, напоследок только отвесил нам уважительный поклон, буквально за долю секунды до закрытия оранжевых врат. Ни слова. Видимо, поклон в большей степени предназначался самому Ренду, на которого монах только в последний миг посмотрел искренне, с бескрайним уважением. «Понял, майн фройнд, теперь ты свободный человек, как птица в небе, как суслик в полях или как несчастные беженцы в Канаде». «Пффф», выплюнув кофе на стол, едва сдерживаю смех, «вот сколько не общаюсь с этим славным доктором, никак не могу взять в толк, шутит он или наоборот честен». Бросив подозрительный взгляд на счастливого актриуса, подражающего героям мультфильмов и закидывающего в чемоданы все, что только попадется на глаза, я был вынужден признать поражение. Эмоции Отто были слишком искренними и открытыми, потому разгадать его так и не получалось. Не зря он был суперзлодеем. Прошло всего несколько часов с получения свободы, но я даже не успел ей толком насладиться, как новости посыпались, словно из рога изобилия. Я связался с родителями, по которым искренне соскучился, желая вновь почувствовать тот семейный уют и теплоту, что моя новая семья честно дарила мне на протяжении стольких лет. Дэн не попросил навестить Дадзё Мёрдока сегодня ночью, обещая, что слеповатый дьявол тоже хочет со мной пообщаться. Я не знал, как обстоят дела в войне с Кингпином и чем все это закончилось, так что стоило однозначно навестить моего первого наставника и узнать, как он вообще поживает. Питер тоже ждал моего ответа и хотел, как в старые добрые времена, завалиться на квартиру, затарив вредной еды и уделяя весь день славной доброй битве на просторах Файруна. Но самое главное, мне пришло сообщение от Гвен с просьбой встретиться и наконец нормально поговорить. Признаться, первые секунды я даже не знал, как на это реагировать, но совесть и ответственность перевесили детские обиды, так что я ответил согласием на ее просьбу. Нужно было решить наши разногласия, хотя бы просто расставить точки над «и». Заблокировав экран телефона, почувствовал себя героем РПГ-игр, где после прохождения арки на тебя вываливают кучу квестов, каждый из которых требует немедленного внимания. Самым же неожиданным событием был скорый отъезд Актриуса, который сейчас потешно торопился, проговаривая вслух все взятые с собой вещи. С его языка то и дело срывались двусмысленные фразы, лишь подогревая мой азарт и веселье. Ох, сдается мне, что одного вайблиш-викцик не хватит. Вообще, выглядел Отто крайне колоритно. Не став уродовать тело имплантом, вдоволь насмотревшись на мои оттеки и шрамы, он создал себе куда более простое и надежное устройство, что крепилось по принципу обычного школьного рюкзака. Две клешни манипулятора, похожие на хваталки из автоматов для добычи игрушек и денег лохов. Повинуясь приказам Дока, они хватали все и таскали за ним, пока мистер Скуф только и успевал тыкать пальцами в нужные ему вещи. «Док, думаю, уж вам-то на месте все точно предоставит». «Ох, Шон, как иногда бывает наивен детский разум». «Майн Гот», скинув с себя лабораторный халат, мужчина шустро накинул на себя пиджак, краем глаза проверяя свой внешний вид в зеркале. «Там соберется столько ученых, что даже представить трудно, как они будут удовлетворять наши хотелки. А куда едете-то хоть, а, ХМ, Нью-Мехико, столица пустынь, стереотипов, острой еды и потных подмышек, Вердамт, доктор. Ох, позвольте, Клара, я не имею никаких предрассудков к этим людям», беспечно помахав рукой недовольно надвигающейся на нас женщине, Отто вернулся к делам, шепотом спрашивая меня некоторые нюансы. «Там же живут и нормальные люди, я без заднего умысла, майн фройнд, просто для общего развития, меньшая часть штата, я бы так сказал», сдерживая смех, давясь кофе, ощущая, как в уголках глаз начинают собираться слезы, я жалел, что нет хорошей камеры, чтобы заснять горе доктора, буквально свесившего нос. «Шейзи, доктор Актриус, мы же с вами уже обсуждали этот вопрос, моя дорогая фрау, я не испытываю к этим людям никакого негатива, просто, да при чем здесь это, вы рассказываете бывшему преступнику важные федеральные секреты, майн гот, кому, Кто этот опасный, криминогенный элемент, что посмел через меня выведать секреты моей любимой страны? Не поясничайте, Отто, бедная женщина, мне на миг даже стало ее жаль, хотя забавно было видеть, как она пытается продавить свое решение, не выходя на открытый конфликт, танцуя с бубном вокруг своего подопечного и мужчины, хоть он больше и не состоит под наблюдением. Пф. От моего вмешательства в обработку на глазах у Клары лопнули капилляры, показывая крайнюю степень бешенства. Как я и сказала, не состоит под наблюдением, но это не повод раскрывать ему государственные тайны. Ох, фрау, я не совсем вас понимаю. Просто поведал, где мы будем обитать ближайшие месяцы, пока не разберемся. Тсс, она буквально прикрыла ему рот ладонью, сверкая глазами, причем в мою сторону, хотя я вообще сидел не при делах, вот об этом я и говорила, Отто. Что же вы делаете? Ласково отодвинув ладонь в сторону, мистер Мамкин джентльмен оставил мимолетный поцелуй на тыльной стороне, после чего продолжил спокойно собираться. По его довольному лицу было видно, что Октавиус удовлетворен результатом, особенно покраснением в области щек и шеи, что демонстрировала нам стойкая и серьезная женщина. Ничего страшного, фрау. Шон мой помощник, можно сказать мой манипулятор, как вот эта вот клешня. Всего лишь механизм в моих руках, создающих новый мир для всех. Наверное, впервые за полгода я почувствовал момент единения с Кларой. Мы оба переглянулись ошалелыми глазами, после чего несчастная помощница и агент вновь начала наседать на Отто, прощупывая тонкую грань, через которую не хотела переступать. Но это же Гастайна, ему просто ни к чему знать об этом. Он сам будет в опасности. Ой, дорогая, не переживайте, словно об стенку горох. Я не помнил, откуда у меня эти воспоминания, но по мере разговора я то и дело слышал в голове хрипловатый голос оператора танка, кричащего не пробил. К тому же, Шон умный мальчик, он бы точно все узнал. Да откуда? В смысле, я бы сам ему рассказал, женщина уже натурально застонала. Подобные события случаются раз в тысячи лет. Неужели вы думаете, что какая-то бумажка сможет меня остановить? Ох, прошу, просто пойдемте уже. Поражение и смерть нависли над нами. Приложив руку к виску, я отдал последнюю дань уважения проигравшей женщине, на что закономерно получил средний палец в ответ, но от того момент не стал хуже. Не обращай на нее внимания, майнфренди, она просто излишне переживает и волнуется о своей работе. Каждый из нас имеет подобную слабость. Да, подмигнув, явно намекая на мои причины воспользоваться щупальцами, Отто по-отечески хлопнул меня по плечу. На его лице плясала улыбка, а сам мужчина аж светился от радости и предвкушения. Не удержавшись, я все же сжал старого немца в объятиях. Хо-хо-хо, а вы явно куда более открыты и эмоциональнее, чем хотите казаться. Но несмотря на шутки, док ответил мне тем же, после чего, не говоря друг другу ни слова, мы разошлись в стороны. Он улетал на юг страны, собираясь поучаствовать в каком-то невероятном проекте, а я же оставался в лаборатории, подготавливая ее к опечатыванию и запирая на десятки замков. Разрываясь между тем, кого первым удостоить своим вниманием, я все же остановил свой выбор на родителях, предпочитая провести время до вечера со своими стариками. И знаете, это было потрясающе верным решением. Единственным минусом было объяснение по поводу новых шрамов на лице, но благо мои родители понимали, что я постоянно занимаюсь со сложным оборудованием. Стоя на кухне под лучшие хиты группы У2, что взбудоражило молодость моих родителей, я помогал матери начищать картофель, пока сама Мэри хлопотала вокруг мяса, скворчащего в сковороде. Вокруг был легкий хаос и беспорядок, и только мой папаня оставался очагом спокойствия, стабильно прикладываясь к бутылочке темного, вглядываясь в новостной телеканал. На его лице то и дело проступали открытые и наигранные эмоции, всем своим видом показывая, как он увлечен новостями. Хитрый жук. Ой, будто бы в первый раз, услышав мой комментарий, мама забрала у меня кастрюлю начищенной картошки, споро начав натирать ее на терке, превращая в мелкое крошево. Ты пока дома жил, так он хоть по утрам не пил. Прости меня, Господи, но ведь помрет или прирастет задницей к креслу, что вот я тогда делать буду? Эй, я все слышу вообще-то. Уже успев припрятать бутылку, батя вальяжной походкой пробрался на кухню, внимательным взглядом пройдясь по фронту работы, выискивая себе самое простое занятие, ведь жена могла и затаить обиду, если слишком много филонить. Я, пожалуй, займусь луком. Ой, пфф, отмахнувшись от мужа полотенцем, Не скрывая улыбки, она прошла мимо, сама приступив к нарезке. «У тебя же глаза, как у младенца. Всего пара секунд и начнешь реветь. Да хватит на меня уже наговаривать». Слушая их стандартные перебранки, продолжая молча помогать матери, пока та выстебывала ленивого отца, в груди грелось потрясающее и нежное чувство. Атмосфера уютной кухни, тонущей в постельных тонах, ароматы народной еды, легкий флер алкоголя и запах дома, что есть в каждой квартире, и ты сходу можешь распознать свой, родной. Чуть скрипящие старые стулья, подаренные матери одним из прихожан-столяров. Старая скатерть, вышитая бабушкой вручную, а поверх нее клеенка, украденная с работы отца. Старые фотки на стенах, соседствующие с картинами, натюрмортами и просто смешными открытками, подаренными родителям за их жизнь. Пару раз мигнула лампочка, заставляя отца недовольно нахмуриться и под внимательным взором любящей женщины начать разбираться с этим, ведь одно дело откосить от готовки, но свет в доме должен быть всегда. Наверное, за весь вечер я так толком ничего и не сказал, просто слушая их семейные перебранки, шутки и рассказы об их простой и счастливой жизни. Хотя нет, даже просто их голоса, что эхом отражались от родных стен, проникая глубоко-глубоко внутрь меня, оставаясь там чередой картинных воспоминаний. «Милый, ты что-то совсем ничего не съел?» Из пространных размышлений меня вывел голос матери, взволнованно вглядывающийся мне в глаза. Облокотившись о стол, она пододвинулась ближе, обхватив своей ладонью мою, терпеливо ожидая ответа. Краем глаза я заметил, как батя втихаря пытался попить пиво, но увидев мою задумчивость, отложил бутылку в сторону, тоже чувствуя перемены в своем отпрыске. Ох и вправду, но я не стал их беспокоить и никогда бы не захотел сделать это. Уж кто как не родители заслужили спокойной жизни без беспокойного сына. Они только начинают жить, может заведут нормального ребенка, просто рад вернуться домой, вот и задумался. Ладно, явно не поверив мне. Ох уж эта материнская интуиция, Мэри решила перевести тему, хлопая мужа по руке. «Саймон, хватит хлестать пиво из-под полы». «А я чего?» «Я ничего». Предательски звякнувшая бутылка оборвала ложь на полуслове. Несколько секунд мы сидели в тишине, пока отец страдальчески выдумывал отмазку, но время шло, а умные мысли так и не приходили. Потому он с королевским спокойствием просто ухватился крепче за приборы, нарезая драники и игнорируя наши приподнятые брови и легкие улыбки. Было приятно вернуться домой, а еще приятнее провести семейный вечер без интриг, ссор, споров, драк и прочей чепухи, что настигало меня в последнее время. Даже банально расслабиться, общаясь на простые темы, не следя за речью и не беспокоясь о важности разговора. Признаться, мне даже не хотелось покидать квартиру вечером, но сославшись на плотный график работ, я приоделся на новую встречу. Чувствуя тяжесть старого плаща, оставшегося в моей комнате, плотный свитер, чутко колющийся около шеи, где непривычно отсутствовал шарф, я с трудом подавил мурашки и восторг, завершающим штрихом натянув на голову шляпу. Простая маска, с обычным принтом, обтягивала лицо, немного мешая и натирая, беспокоя новые шрамы и цепляясь за них. В пальто обнаружилась помятая старая пачка сигарет. Стоя на крыше дома, словил взгляд очередной недовольной соседки, что печально качала головой и крестилась за мою бренную душу и поврежденные мозги. Я вытащил сигареты, разглядывая пачку в ладони. Давно же я не курил. Впрочем, и начинать не хочется. Чувствуя торжественность момента, медленно проворачиваю ладонь, позволяя пачке плавно скатиться вниз, падая на грязную, мокрую крышу. Мои глаза неотрывно следят за пачкой, пока в мозгу пестрят воспоминания. Пора немного измениться, больше не играть в героя, а быть им, неловко прикусив губу, я все же решился сделать это. Поставив одну ногу на парапет, придерживая шляпу, вглядываясь в ночной Нью-Йорк, измениться так же, как каждый день меняются твои грязные улицы. Но слова застряли в горле, хотелось сказануть что-нибудь пафосное, развеять ночную тьму речью, разразиться словами, что осядут в голове и помогут сорваться в полет на тросе. Но ничего этого не было. Точнее, мне это было больше не нужно. Я отчетливо ощущал это в себе. Привычный мандраж, предвкушение и легкий страх сменились уверенностью в себе и здравым опасением, подкрепленным бдительностью. Забавно. С тихим хлопком крюк кошка, переделанная мною и Отто на замену сломанному подарку сорвиголовы, выстрелила в соседний дом. Без лишних слов, без сомнения и страха я просто шагнул в пропасть, позволяя тросу и физике делать свое дело. Но кое-что точно не изменилось. Едва переступив на соседнюю крышу, я обернулся назад, откуда на меня неодобрительно глядит соседка, поднимая с крыши мятую пачку. 55 глава лежит на бусте, а скоро благодаря вам их станет еще больше. Глава 45. Легкий толчок с двух рук распахнул предо мной двери додзё. Внутри был привычный полумрак, непривычный зрячим, но не играющий роли для слепого Мёрдока. Дурацкая привычка постоянно поправлять перчатки и шляпу сыграли мне на руку, когда в грудь прилетел удар посоха. Перехватив его, выворачивая в сторону и подступая ближе на шаг к нападающему, привычно наношу удар кулаком, дублируя его клешней, но только спустя миг вспоминаю, что снял щупальце перед отъездом Дока, оставив опасное и примечательное оборудование в лаборатории. И что это был за танец, Шон? Или в своих победах ты настолько загордился? Вкрадчивый голос дьявола шептал со всех сторон, изредка сопровождаясь постукиванием трости по полу или стенам. Он был везде и нигде, прячась в тенях, скрываясь от моего взора, понимая, что теперь открытый бой не будет для него легким. Но и я сам был непрост. Несколько мелких шариков выстреливают из запястья. Небольшое устройство, собранное по образцу веб-шутеров Пита, отправляет липкие бомбочки-подарки в сторону мелькающего силуэта. Настоящее чудо, оставленное в подарок от мистера клейкого тюбика. Всплеск. Достигнув цели, с шипением и нарастающим шумом несколько бомбочек разрываются в темноте, украшая додзё гротескными тенями. Это еще что такое? Теперь в голосе сорвиголовы было больше удивления и непонимания, хотя, как мне показалось, там присутствовало и уважение. Все кроме последнего заряда отправились в темноту, разрываясь и шипя, заставляя Мёрдока действовать активнее, изменяя своей привычной тактике противостояния сильным противникам. Вылетев из темноты, облитой застывающей пеной, он попытался в последний раз укусить, подражая голове волка, но мне нужно было продержаться всего пару секунд, прежде чем пена полностью схватит его торс и левую руку, после чего обезвреживание наставника прошло, как по маслу. Это было нечестно, ага, подло и неэстетично, ну а то, мне нравится, есть еще парочка, ха-ха. Из внутреннего кармана был вытащен баллон-спрей, спороразъедающий застывшую субстанцию и съедая часть красной краски. Мда, без минусов, я так понимаю, не бывает. Пожав плечами на эту глупую претензию, просто обхожу прихорашивающегося Мэтта по кругу, включая свет и скидывая с головы маску. Это малая цена за столь эффективное средство, тут не поспоришь. Постукивая тростью рядом с остатками пены, он внимательно разглядывал жидкость, порой даже тыкая в нее кончиком своего оружия. Интересный эффект. Откуда взял? Снял с тела погибшего преступника, а мой друг доделал. Понятно. Рад, что ты полагаешься не только на кулаки. Распахнув плащ, демонстрирую Мёрдоку настоящий набор паранойка. Мотки лески, тряпки, перцовые баллончики, тайзеры разных вариантов, запасная телескопичка и даже банальный кастет. И как ты все это носишь? Со временем привыкаешь, хитро улыбнувшись, задираю свитер, показывая куски импланта, по которым специально постучал ногтем, но самое главное оружие я не взял. Да, наслышан от нашего болтливого друга. Словно старый кот, разглядывающий щенка, Мёрдок кружил вокруг импланта, порой цокая языком и бормоча себе под нос. Я не силен в технологиях, как ты или твои друзья, но даже на мой дилетантский взгляд это впечатляет. Ох, вот увидишь сами щупальца, это просто крышесносно. Ага, поверь ему на слово, а то знакомиться с ними поближе, это событие, мягко говоря, ниже среднего. Дэнни, радостно расставив руки, я мог вволю посмущать довольного железного кулака, ответившего мне тем же. Крепко сцепив руки у меня за спиной, Рент резко оторвал меня от земли, после чего в один бросок отправил на пол. Не расслабляйся, щегол. Какие-то борцовские приколы. Подсмотрел у парней из соседнего зала, тыкнув большим пальцем наугад за спину, Рент подал мне руку, но вместо принятия помощи я зарядил ему под колено. Мелкий засранец. Ну, хоть не по яйцам. Хе-хе. Хватит играться. Эти ваши брачные игры ничем хорошим не закончатся. Сурово качнув головой, Мёрдок поманил нас за собой, уводя вглубь додзё, в небольшие коморки с кучей всякого хлама. Здесь же был и старинный рабочий стол, на котором одиноко расположился новёхонький ноутбук. Кучеряво живешь. Отвянь, Дэнни. Отмахнувшись от насупившегося кулака, Мэтт присел во главе стола, не глядя повернув к нам экран ноута. Хочу, чтобы вы взглянули на это. Нажав на пробел, Мёрдок запустил видео, демонстрирующее крупный склад, заваленный всевозможными ящиками и оборудованием былых времен. Станки, краны и простейшие рабочие столы для токарей и слесарей. Потрескавшаяся краска, паутина и другие признаки старины однозначно указывали, что этим местом давным-давно не пользуются. Но вот прошла минута, и помещение склада озарил яркий свет из медленно расширяющегося проема. Двери ангара открывались, пока внутри не стало светло, как днем. Первые тени появились сразу же. Крупные силуэты вальяжно шествовали внутри, по мере их приближения наши с Дэнни глаза округлялись. Настоящий парад эволюции, или иным словом, мутанты самых разных мастей. Крупный звероватый мужчина, постоянно водящий носом из стороны в сторону, топорща клыки и рыча. Его дикий лихой вид навязывал образы бешеного пса или другого хищника, явно покрупнее и опаснее. Рядом с ним ошивался паренек, по коже которого то и дело вырастали шипы в произвольных местах. Повинуясь такту его дыхания, они волнами расходились от груди. В отличие от первого, закутанного в плащ и армейские берцы, второй был одет легко, даже слишком, особенно учитывая стоящий на улице морозец. Третьим же был крайне толстый, прям огромный, мужик, жующий какую-то хрень вроде начес. В обтягивающем спортивном костюме, едва удерживающем его телеса, он, переваливаясь с ноги на ногу, протопал внутрь. Ну прям трус, балбес, бывалый. Промелькнувшие мысли и комментарии вслух были прерваны появлением четвертого лица, скрывающегося за спиной толстяка до поры до времени. Выйдя из его тени, член банды «Эволюция» прошел вперед, жуя зубочистку, бешено вращая глазами. Вполне обыкновенный мужчина хорошего телосложения без остановки перебирал монетки в руках, играясь с ним по-всякому, на зависть любому капитану Джеку Воробью. Он был одет в костюм болельщика футбольной команды, но из-под одежды виднелось подобие костюма, прикрывающего горло. Наверняка, у него была и маска. Специфичный комок одежды торчал около затылка. Но сейчас мужик был расслаблен, если так вообще можно сказать про парня с безумным взглядом и нервным тиком. Но стоило им всем забраться внутрь, как простой парень не глядя метнул монетку в камеру. Я едва успел уловить его движение, столь шустро он избавился от устройства слежения. На экране мелькнул черный экран, после чего нам открылся классический вид проигрывателя и рабочего стола. Прикрыв ноутбук, Мёрдок заранее начал отвечать на наши вопросы. Последний – это наемник Кингпина, Меченый. Сам склад тоже принадлежит преступному королю Нью-Йорка. У него их тысячи, и на эту запись я наткнулся совершенно случайно. Постучав пальцем по ноуту, Мэтт скрестил ладони перед лицом, прикрывая челюсть и рот. Когда я прибыл на место, внутри было уже пусто. Все ящики пропали, только старые станки остались. Есть идеи, что было в ящиках? Наркота, оружие, люди. Обыденно перечисляя, Мэтт пытался отрешиться, но я видел, как болезненно он воспринимает свой провал. Хотя, как по мне, его вины в этом нет, что угодно незаконное. Понятно, а что насчет остальных? Точных имен я не знаю, но мне доводилось о них слышать. Эти парни принадлежат к одной очень радикальной группе. Неосознанно наклонившись вперед, мы с Мёрдоком приготовились услышать ответ. В воздухе стоял аромат из интриг и предстоящей заварушки, так что я не спешил портить момент, хотя в закромах памяти выскакивали имена некоторых участников. Мутанты. После слов Рэнда не хватало только стрекочущих сверчков. Я даже на миг всерьез подумал треснуться головой об стол. Мы догадались, что они мутанты. Ласково, словно с умалишенным, Мёрдок пояснил нашу реакцию, а ведь у сорвиголовы она была еще красочнее, благодаря богатой мимике и редкому проявлению эмоций. Не просто мутанты, это братство мутантов. Ох, твою мать, Дэнни. Встав из-за стола, а Мэтт последовал моему примеру, мы пошли на выход из каморки. Да нет же, я теперь не шучу. Не слушая причитания железного кулака, я повернулся к Мёрдоку, понижая голос, показывая серьезность ситуации. Как бы было неприятно соглашаться, но мой учитель-клоун прав. Я тоже слышал о них. Радикалы и ксенофобы. Людей за говно даже не держат. ХМ. У них большая группа и, скорее всего, это лишь малая часть их сил. Если Кингпин смог как-то перетащить их на свою сторону, недосказанный намек остался висеть в воздухе. Хоть война уже пошла на спад и король Нью-Йорка многое потерял, он еще мог продолжать бой. У него было полно людей, власти, влияния и денег, о чем Мэтт знал и сам. Вряд ли, они скорее работают за плату или договорились на разовые акции, а может, мог ли он нанять их, чтобы избавиться от тебя, ты много крови у него попил. Это самый реалистичный вариант». Ухватившись за подбородок, Мёрдок присел на скрещенные ноги, прямо на пол, тогда это все упрощает. «Если верить твоим словам, людей они не жалуют». Бросив на нас с Дэнни вопросительный взгляд, он получил синхронный кивок, хотя Рент и пытался незаметно дать мне подзатыльник или взять голову в захват. Между нами началась шуточная борьба, пока Сорвиголова на серьезных щах рассуждал вслух. «Наверное, это небольшая группа. Не удивлюсь, если эти трое единственные представители братства». «Это все упрощает», собравшись с мыслями, гордо игнорируя наше кряхтение и возню, Мёрдок склонил голову, заговорив тихим напряженным тоном: «Боюсь, мне придется просить вас о помощи. В одиночку я не смогу справиться с ними всеми. Один только меченый. Да не вопрос, старина. Без базара, дружище. Не повторяй за мной. Присказка в конце, это моя фишка. А ты отпусти мою ногу». Подняв голову, Мэтт застал нас на полу, где я, сидя на спине у Рэнда, взял его на болевой. Мы не использовали ЦИ и просто бесились, радуясь, что больше не надо постоянно держать серьезные мины, особенно в кругу друзей. «Вы, действительно, новый поклон и еще больше нагнанной пафосности и торжественности, я благодарен вам за помощь, и не забуду этого. Тогда приготовь нам своих фирменных така, и еще я хочу такую же маску, и трость». И, наверное, впервые за весь вечер Мэтт Мёрдок искренне улыбнулся, отчего атмосфера в Дадзё сразу стала легче и проще. Впереди предстоял тяжелый бой, но мы были не одни, а потому шансы были более чем отличные. К тому же я знал, кто еще захочет нам помочь привнести немного справедливости в этот город. Уже следующим утром, благо был выходной, я стоял перед домом, от взгляда на который у меня в груди просыпался мандраж. Столько воспоминаний связано с этим местом, что даже и не перечесть все. В руках был зажат букет с деревенскими цветами, который, как оказалось, еще хер найдешь в огромном мегаполисе зимой. Благоухающий набор щекотал ноздри. Ромашки, подсолнухи, матрикари и парочка левкоев. Разноцветная гамма, яркая и солнечная, как и она. Левкои разносили великолепный аромат, чем-то похожий на сирень, только куда более мягкий и насыщенный. В руках приятно ощущалась тяжесть, а в кармане тяжесть моего кошелька, точнее ее полное отсутствие. Не то чтобы я был ханжой, но затраты на такой букетик явно превысили мои расходы, заставляя влезть в копилку. Но оно того стоило, ей точно понравится. Была еще мысль попросить Неда сыграть нам на контрабасе, но я не знал, как точно пройдет встреча, так что решил не рисковать. Дверь парадной привычно открылась, и несколько жильцов, с которыми я уже был шапочно знаком, помахали мне руками, шепчась за спиной. Рука неосознанно провела по еще одной боевой отметке на лице. Тонкий рубец, почти невидимый издалека, но вблизи явно превращая меня в якудзу или типа того. Несмотря на все возможности ЦИ, полностью избавиться от них никак не выйдет. Остатки темной энергии от маски навечно закрыли этот вариант, да и поздно теперь уже суетиться. Были бы у меня нужные умения вовремя, я бы не походил на манекен для криминалистов. Ноги неспешно несли меня вперед, поднимая на нужный этаж. Руки немного вспотели. Было забавно осознавать, что встречи с ней я боюсь больше, чем сражение с братством мутантов. Смешок вырвался против воли, даря хотя бы миг спокойствия и легкости. «Давай, Шон, ты же герой. Герой, которого заслуживает этот город. Или лучше, в котором нуждается». Палец с трудом попал в звонок. Протяжная трель разнеслась по этажу, а вскоре за ней последовали торопливые шаги. Кто-то за дверью успешно одевался, ворча и ругаясь на гостей в столь ранний час. Тихий топот усиливался, и их владелица приближалась к двери, резко распахивая ее, выпуская ароматы квартиры на лестничную площадку. Бешено стучащее сердце вмиг успокоилось, а руки вновь обрели былую силу. Мы стояли так несколько секунд, просто глядя друг на друга. «Привет, Шон». «Привет, принцесса». Мы молчали, по-новому разглядывая друг друга, будто бы не виделись целые годы. И если она очевидно уделяла внимание моему новому шраму, то я не мог отвести взгляда от ее глаз. Без слов протянув ей букет, делаю смелый шаг вперед, вставая вплотную к девушке, вызывая у нее тяжелый вздох. Головка Гвен задралась кверху, продолжая отслеживать мой взгляд, пока наши руки действовали сами по себе. Мои пальцы пробегали по ее плечам, медленно забегая за спину, притягивая Стейси в объятия, и она не сопротивлялась этому. Ее маленькая, Нежная ладонь медленно тянулась вверх, пока не дотронулась до моей щеки, поглаживая средним и указательным пальцами шрам. Жутко выглядит. Шрамы украшают. Мне не нравится. Было двоякое и странное чувство, повисшее между нами. Хотелось много чего сказать, задать сотни вопросов и не только мне, но и ей. Я видел это в ее глазах, видел, как ворох предложений готов сорваться с ее милых губ. Но мы оба застыли в тишине. «Сегодня драться не будешь, только если не будешь сопротивляться. Это вряд ли. Огрызается, значит, чувство вины не пересилило остальные. Это хорошо. Я хотела извиниться. Даже ничего не скажешь, тоже извинения. Ладно», устало выдохнув, Гвен первой отвела взгляд, прижимаясь ко мне всем телом, прячась за букетом цветов. «Прости, я просто постоянно думаю. Все время на взводе, волнуюсь и устаю. Я не хочу на тебя срываться». «Правда, но каждый раз», — она говорила долго, долго и ни разу не повторяясь. Слова полились буйным потоком, а мне только и оставалось, что стоять и слушать, порой изумляясь обилию мыслей, преград, тревог и дилемм, что она сама себе навязывала и ставила перед собой. Несколько раз она готова была сорваться на плач, но крепче сжимая меня в объятиях, будто бы набиралась сил, продолжая монолог. «Не знаю, сколько мы там простояли», но только когда где-то на верхнем этаже щелкнули замки и послышались шаги, Гвен завела меня внутрь, утягивая в свою комнату. Я никак не могу перестать думать об этом. Знаю, что это глупо, что нерационально, но, прости, что не могу тебя понять, убрав выбившуюся прядь, вызываю на ее лице ту улыбку, что когда-то покорило мое сердце, когда я впервые привез пиццу. Не волнуйся, мы с этим справимся, рано или поздно. Вскинув голову, Гвен несколько секунд вглядывалась в мое доброжелательное лицо, после чего прильнула головой к груди. «Да, ты прав, рано или поздно. Кстати, мне в свое время довелось поработать на складе цветочного магазина. Подобный букетик и вправду крайне хорош, оливкой, матиалу, можно вообще в любой добавлять. Попробуйте, девчонки точно оценят». На Бусти появилась 56 глава. Спасибо всем читателям за активное участие, лайки, комменты и подписки. Это очень мотивирует. Глава 46. Рано или поздно, да, отлично сыграно, старина. Я испытывал смешанные эмоции. В голове не укладывалось, как разговор вообще свернул в эту сторону. Ведь все так мило и романтично начиналось. Но, как учили папаня и дядька Бен, с женщинами всегда нужно держать ухо востро. Ведь в одну секунду тебе кажется, что ты все понимаешь, а логика и адекватность победили, чтобы буквально спустя миг с разочарованием упасть с обрыва прямо в пучины женской логики. И вот сейчас я сидел и прозябал в этой пучине, смотря сквозь стекло общественного автобуса. Я не чувствовал разочарования и обиды, только если совсем чуть-чуть. Скорее меня пожирали мысли, пытающиеся выстроить логическую цепочку, чтобы проложить дорогу размышлений Гвен. Во рту застыл вкус чая и домашней выпечки, которую мы ели у нее на кухне. Приятная, ламповая атмосфера, созданная разговорами по душам, отличной компанией и настроением, что только ползло вверх. А потом классическая фраза, которую постоянно можно слышать в ситкомах, комедиях или сериалах с больших экранов. «Нам нужно взять перерыв». Я словно стал героем Беверли-Хиллз 90210 с подростковой драмой и такими же клишированными сюжетными поворотами. Хотя, она-то, небось, смотрела их в детстве. Их только в нулевых перестали выпускать. Сидя с лицом, полным интеллекта и размышлений в стиле мистера Бина, я продолжал залипать в окно, ощущая, как в груди расползается смесь из недовольства, принятия и облегчения. Обычно подобные перерывы в отношениях ничем хорошим не заканчивались, по крайней мере у нормальных людей. В голове сразу вспыхнули образы наших альтер-эго, что уж точно не вязалось с нормальностью. Может, оно и к лучшему, по крайней мере, теперь даже переживать об этом как-то не хочется. Я немного привирал себе, но разрешение ситуации в наших отношениях, даже такое, было куда лучшим исходом, чем терзавшая нас обоих неопределенность. Хотелось прижаться головой к холодному стеклу и послушать соответствующую музыку, поддаваясь настроению, пока я в одиночестве. Но оглядев грязный американский автобус, я, признаться, просто побоялся прикасаться к чему бы то ни было. Еще потом придется посещать врача. Тут даже пахло в точности так, Как ожидаешь, смесью из говна, рвоты и немытых тел. Не удивлюсь, если на самом деле заднее сиденье оккупировали бомжи. Сомнительный взгляд на сиденье лишь подтверждал подобные теории. Многие были чем-то заляпаны, а на соседнем вообще валялись потушенные бычки. Ну, нахер, лучше сгоняю в универ и проберусь в лабораторию. Зря что ли док мне оставил печатку. Всего пару часов спустя я уже сидел в лаборатории Отто, игнорируя настойчивые звонки от его помощницы. Вредная Мегера, скорее всего, поставила какой-то датчик или типа того, но ничего предосудительного я не делал, просто сидел и копался во всяких образцах манипуляторов, а была их здесь целая куча, настоящий ркшный выбор для самых разных ситуаций, с различными ремонтными инструментами, столярные, токарные, для сварщиков, врачей, пожарных и даже чисто боевой вариант, висевший под семью замками. Видимо, Клара подозревала, что я вернусь в лабу, и подготовилась, чтобы самый опасный экземпляр остался висеть на стеллажах. ХМ, наивная агентша, каждая из этих штук – потенциально опасное оружие. Даже самый последний дурак сможет ими убить парочку людей, прежде чем его нашпигуют пулями, что уж говорить про меня с ЦИ. И я не успокаивал себя от обиды, что злая мачеха отобрала лучшую игрушку. Вовсе нет, ведь мои манипуляторы были самыми лучшими, они были многофункциональными и мощными. Да, в какой-то конкретной области они будут в разы хуже остальных аналогов, но зато мои малышки в разы полезнее. К тому же, как бы мы ни изменяли имплант на моей спине, изначально он создавался именно под них, и только с ними можно обрести самые лучшие показатели синхронизации и КПД. Встав из-за стола и отложив в сторону разобранный манипулятор для детских представлений, да, доктор Октавиус крайне интересный человек, я подошел ближе к своим металлическим конечностям, накрытым специальной тканью. Словно огромный монстр, спрятавшийся и уснувший в своей берлоге, они свисали с крючьев, прибитых к потолку. Это были первые щупальца, что я подключил, криво, косо, наспех, но они работали и работали отлично, хоть я и стараюсь забыть о цели их применения. Рядом же с ними висели другие, поменьше, аккуратнее, утонченнее и с куда более сложной компоновкой внутри. Словно младший брат, они пристроились рядом в тени своего старшего и более жуткого сородича. Сам того не заметив, я подошел к ним ближе, касаясь рукой блестящего металла, проводя пальцами по сегментам, представляя в голове, как вновь ощущаю их частью себя. С ними у меня ассоциировались куда более приятные воспоминания, ведь их мы сделали вместе с доктором Отто. Вместе корпели над созданием, перелопачивая и практически собирая с нуля. Я знал о них все и мог с закрытыми глазами нарисовать схему для их сборки. Каждая частичка, каждый уголок, все проводки, схемы и даже состав металла для каждого сегмента. Было жаль видеть их здесь, висящих без дела и простаивающих до лучших времен. Хотелось вновь ощутить себя многоруким великаном, поднимающимся над землей. Одной силой мысли управлять столь сложным механизмом, подчиняя металлу своей воле. Задумавшись над этим, я в первую секунду даже всерьез испугался, что у меня опять начинает подтекать крыша. Но быстрая медитация поведала о полном порядке с головой. Видимо, это было простое желание, без какого-либо двойного дна. Нет, лучше не стоит. Док говорил, что со временем возникает настоящая зависимость и с каждым разом все тяжелее отказаться. Да он сам их почти не снимает, настолько привык пользоваться дополнительными руками, что никогда не подведут. Прикусив губу, зажмурив веки, я отвел взгляд в сторону, чтобы лишний раз не соблазняться. Скоро битва с братством, и тогда я точно не пойду без них в бой, но сейчас-то нет смысла надевать их. Уже повернувшись к столешнице, намереваясь продолжить работу, я подпрыгнул, как ребенок, радостно улыбаясь и прижав кулаки к груди. Наигранный писк американских школьниц, повстречавших любимую звезду, вырвался изо рта. Уи-и, всего на пару часиков. Клара все равно плешь проезд, так что нет смысла строить пай мальчика. Хириэс Астерман Вайтинг Индхеская YYY. Рассекая по городу на паутине, Питер сделал музыку в наушнике погромче, врубая любимую песню на максимум. Качая головой в ритм, он пытался раскачиваться в такт, часто отправляя свое тело в свободный полет. Сквозь костюм плохо ощущался ветер в волосах, но даже так ощущения были великолепными. К тому же, сегодня его лучший друг отписался, что решил большую часть накопившихся дел, и они смогут вновь собраться и поиграть в настолки, как в далекие спокойные деньки. Далекие. Прошло-то меньше года, а кажется, будто целая жизнь. Проворчав себе под нос, даже поставив музыку на паузу, чтобы немного поразмышлять над этим, Питер вспомнил одну важную вещь, вытаскивая телефон и строча сообщение в полете: «Надеюсь, Нед не забудет прихватить Билли. Интересно, МДЖ согласится поиграть с нами, или устроить чисто сосисочную вечеринку? Лучше спрошу, а то обидится потом». Музыка вновь заиграла в наушнике, а довольный собой Человек-паук продолжил полет над любимым городом. Жизнь вошла в свою колею, город медленно восстанавливался от постоянных войн банд, суперзасранцев и прочих маргиналов, нарушающих общественный порядок. Он быстро влился в поток, привыкая к новой жизни, когда порой приходилось надевать маску и вставать на сторону простых людей, не способных себя защитить от мафии и им подобных. Маска Человека-паука стала важной частью его самого и уже не влияла на его личную жизнь. Вспомнив о своей обворожительной подружке, Паркер скорчил под маской пошлое выражение лица, в красках припоминая ее разгоряченное тело. Ух, хорошо, что решил ракушку надевать. Сегодня был замечательный зимний денек. Улицы были тихими и спокойными, радуя лишь парочкой воришек и наркоманов, что буянили средь бела дня. Никаких тебе мутантов, суперов, фашистов на динозаврах и прочей херни. Поэтому дружелюбный сосед всех нью-йоркцев сейчас предавался безделью, просто наслаждаясь полетами, которые ему никогда не надоедят. Руки рефлекторно стреляли по ближайшим домам, увеличивая скорость, после чего Питер отпускал паутину и, напевая во весь голос, падал вниз. Таким образом он добрался до центрального парка города, прекрасного уголка природы посреди каменных джунглей. Покрытые белыми шапками деревья, вылепленные детьми статуи и крепости, и, конечно же, украшения, оставшиеся с Рождества. Несмотря на теплую погоду, ночью выпало много снега, отчего сейчас весь парк был забит людьми под завязку. Родители с детьми гуляли и веселились, радуясь новому шикарному дню. Посреди парка, рядом с прудом, собралась крупная толпа, где в данный момент проходил конкурс ледяных статуй. Пользуясь моментом, пока снег окончательно не превратился в кашу, люди лепили, воплощая фантазию в жизнь. Заинтересовавшись несколькими экземплярами, паук спрыгнул на крупный мемориал, скрываясь среди сугробов, разглядывая поделки гомонящих детей. Да ну блин, почему мои статуи лепят только дети? И вправду, на обиду Паркеру, большая часть фигур Человека-паука была вылеплена детьми из средней и младшей школы. Лишь редкие индивиды постарше создавали его прекрасный, героический силуэт, радуя глаз дружелюбного соседа. Ну, конечно, переведя взгляд в другую часть ледяной арены, Питер увидел своего главного конкурента, а точнее конкурентку. Да как так-то? Она выходит в город в разы реже меня, почему ее статуй больше? Улучив момент, Пит смог рассмотреть позу, в которой изобразили его подругу Гвен, после чего, карикатурно поджав губы, отвернулся. Вопрос снимается. Женщину-паука изображали крайне фривольно, почти на грани фола, а некоторых, видимо, даже выгнали за слишком уж откровенные и провокационные позы, что принимали фигуры с образом Стейси. У нее не такая огромная грудь и задница, придурки. Как бы она тогда равновесие сохраняла? Что за пиздец? Ох, Шона бы сюда, уверен, он бы смог бахнуть точную копию. Захихикав в кулак, словно маленькая школьница, Паркер уже собирался уходить, как вдруг на телефон пришло оповещение. На МДЖ, Шона и Гвен у него стояли особенные звуковые сигналы, так что, скорее всего, это были очередные новости, на которые Питер откровенно забивал последние дни. Столько всего произошло, что даже узнать о последних событиях в городе он не удосужился, да и чем больше проходило времени, тем меньше было желания вновь влезать в телефон, навечно продавая себя в рабство технологиям. Лицемерненько звучит, конечно, но должны же быть у такого славного героя небольшие минусы. Мутировавшие органы чувств Питера заметили неладное. Шестое чувство, которое он называл паучьим чутьем, подсказывало о грядущих проблемах, но внимательные глаза Паркера не могли обнаружить угрозу. Ворочая головой в поисках опасности, он никак не мог найти кого-то, хотя бы минимально подозрительного. Единственными такими ребятами были парочка бомжей, что душевно жарили крысу на вертеле, вдалеке от всех, под мостом. Может, они отравятся, или сейчас начнется битва за еду. Это единственный вариант. Боже, какие тупые мысли в голову лезут. Но паучье чутье никогда не подводило, потому Питер продолжил искать угрозу. Правда, Человек-паук забыл один маленький факт. Постоянно находясь выше своих врагов, он забыл, что небо над ним не имеет границы, там всегда может оказаться птица покрупнее. Рев турбин появился из ниоткуда, оглушающий, пробирающий до нутра, будто демонический вой. Человек-паук почувствовал, как задрожали его легкие и черепная коробка. Тело пробило пугающая дрожь, а мышцы напряглись еще до того, как он успел все осознать. Подобно испуганной резким звуком кошки, паук отпрыгнул в сторону, кувыркаясь в полете и разворачиваясь лицом к угрозе, зависшей прямо над ним. Кажущаяся огромной тень заслонила зимнее солнце, а в сторону Питера уже летели мигающие огоньками снаряды. Мысли пронеслись мгновенно. За спиной люди. Под ногами памятник. На руках веб-шутеры. Выстрелы паутины совпали со злодейским наигранным смехом. Надрывающийся голос резал по ушам, привлекая к себе внимание прохожих, застывших на месте и тупо пялящихся в небо, прикрывая глаза от солнца. Мелкой сеткой паутина устремилась вперед, собирая бомбы вместе, сбивая их в кучу и активируя детонацию. Взрыв. Ударная волна раскидывает комки снега, опрокидывая на людей растаявшую слякоть. Повсюду крики и паника убегающих людей, вслед которым доносится раскатистый каркающий смех. Упав на одну из скульптур, Питер, придерживая голову, задирает глаза к небу, откуда слышится рев турбин. Мутная фигура мчится по воздуху, нагоняя беззащитных граждан, забрасывая их бомбами. Он веселится, кричит и подстрекает их бежать дальше, продлевая агонию. Вокруг разруха, но дружелюбному соседу некогда рефлексировать, нужно действовать. И действовать сейчас. Острый разум легко просчитывает траекторию безумного полета, а улучшенное тело не подводит, даже после сотрясения от взрыва и болезненного падения. Паутина срывается с рук, попадая точно в глайдер, поднимая паука в воздух и унося вслед за подрывником. Используя инерцию на поворотах, Питер подтягивается вверх, оказываясь с ублюдком на одном уровне, но вместо триумфа его паучье чутье бьет набатом, требуя немедленно уходить. Голова послушно откидывается назад, а тело выгибается под ненормальным для обычного человека углом. Почти свернувшись клубком, Паркер почувствовал, как клинок проходит над ним, столь близко, что чудится, как поток рассекаемого воздуха проходится по животу. А дальше начался бой, драка на постоянно болтающемся глайдере, виляющем из стороны в сторону маленьком островке стабильности посреди неба. Крики раненых и испуганных людей под ногами, прохладный воздух, прочищающий голову, и смех, безумный, жестокий, словно вытащенный из самых кругов ада. Удары сыпались со всех сторон. Клинок мелькал перед глазами, а маленькая арена заставляла проявлять настоящие чудеса гимнастики и прыткости. Парень в зеленом костюме, похожем на броню, криво сшитые сегменты, корявые швы и торчащие стальные нити, дополняющие образ безумия и хаоса. Фиолетовые обноски, тряпками спадающие с плеч и трепыхающиеся на ветру. И маска. Жуткая, гротескная маска с глазами на выкате и зубастой ухмылкой. Он был похож на жуткое подобие Гринча, поддавшегося скверне варпа. Его враг – этот ублюдок, что убил десятки людей, а ранил и того больше. Быстрый, сильный, ловкий, способный на равных противостоять рефлексам паука и не чурающийся подлых приемов. Но каким бы сильным и опасным ни был его противник, Питер медленно, но верно давил его, загоняя в угол, постепенно заливая паутиной, чтобы обезвредить безумца и остановить теракт. Но тот не собирался сдаваться. Занеся клинок для удара, костюмированный рот отстранился назад, насмешливо махая ручкой. Доска под ними вильнула, переворачиваясь вверх ногами, после чего из карманов этого парня в зеленом костюме посыпались бомбы. Они падали вниз, прямо на головы людей, грозя продолжить ужасы. Нет. Метнувшись следом, Питер выстрелами паутины притянул к себе большую часть, выкидывая их в сторону, но несколько все же упали вниз, вызывая новые вспышки пламени. Ударные волны были столь сильными, что раскидывали мертвые тела по округе. Вновь приземлившись, но уже на покрытую гарью и кровью мостовую, Человек-паук ощутил новую вспышку боли в районе живота. Рука рефлекторно дернулась к очагу, натыкаясь на склизкую, теплую жидкость. Сквозь порезанный костюм из его живота вытекала кровь. Аккуратный, практически хирургический надрез пустил ему кровь. Алая жидкость стекала на землю, смешиваясь с грязью и остатками снега. Мутным взглядом Питер огляделся по сторонам, с трудом поднимаясь на ноги, елозя одной рукой на поясе в поисках небольшой аптечки, пока вторая пыталась удержать кровь на месте. Паутина. Было непривычно стрелять в себя самого, Но Паркер справился с этой задачей, опираясь на поломанную колонну памятника. Только сейчас он смог толком оглядеться и увидеть весь тот ужас, что произошел сегодня. Тела лежали повсюду, молодые и старые, живые и мертвые. Десятки, если не сотня людей, павшие по вине маньяка-террориста. Глаза Питера скользили по лицам детей и их родителей. Аккуратно ступая вперед, на ходу вскрывая найденную наконец аптечку, он вколол себе обезболивающее, чувствуя, как боль медленно отступает, а усталость начинает брать свое. Не глядя на что-то облокотившись, Питер с болезненным выдохом присел на землю. Ему до чертиков хотелось стянуть с себя потную маску, продышаться и просто посидеть в тишине, но он не мог. Рука от бессилия соскользнула вниз, и только сейчас Паркер понял, что все это время он сидел рядом с собственной статуей изо льда, потрескавшейся, сломанная во многих местах, без куска нижней челюсти, а от самого лба, вдоль шеи и по всей груди, расползался оставленный им самим отпечаток кровавой ладони. Глава 47. Как ты? Хорошо, главное не переусердствуй, а то... Да, да, протерев пот со лба, с облегчением падаю в кресло, если что, то просто сообщи, я помогу. Хорошо, до связи, старина. Положив трубку на стол, растираю ладонями лицо, испытывая непонятную смесь из облегчения и усталости. Разговор с Питом выдался тяжелым, особенно та часть, где дружелюбный сосед настойчиво отказывался от помощи, желая самолично разобраться с ублюдком в костюме гоблина. Я понимал желание Паркера самому решать свои проблемы, но, видимо, нападение террориста ударило по нему сильнее, чем он пытался показать. Уж больно злой и многообещающий голос был у моего старого друга, когда речь заходила о гоблине. Гоблин, гоблин, гоблин, гоблин, постучав пальцами по виску, припоминаю что-то такое в памяти, но никак не удавалось захватить мысль, ловко ускользающая от моих настойчивых попыток, один из главных врагов паука, местный Джокер или типа того. Неясные картины мелькали в голове, показывая данного персонажа в самых разных образах, начиная от нелепого хэллоуинского костюма, заканчивая технологичной броней. Сейчас же, судя по новостям и рассказам Пита, была миленькая смесь. Новый суперзлодей имел добротную броню, но не чурался фирменного стиля, отдавая предпочтение ярким краскам и вырвиглазным элементам. Ладно, подожду пару дней, если что, сам влезу и помогу. Решение было принято легко, и пускай Питер потом злится или обижается, но подвергать людей и жизнь моего друга риску я не собирался. Гоблин безбашенный и кровожадный ублюдок, что не чурается сыпать бомбами на простых людей, играя максимально грязно и бесчестно. Но помимо проблем паучка, у меня на носу было много других боев, и каждый из которых точно не будет легким. Кроме, наверное, паренька с шипами. Уж не знаю, может он ими стрелять или нет, но против стального щупальца, что может за пару секунд оприходовать минивэн крупных размеров, без шансов. Но не стоит быть самоуверенным, верно, док? Подмигнув стоящей на столе фотографии, где помимо Октавиуса стоял я сам и пропавший Герман, подъезжаю ближе на стуле, беря рамку в руки. Мы сделали это фото за пару дней до того, как произошли те жуткие события, запечатлев наши довольные лица в моменте. Здесь Шульц улыбался, своей привычной меланхоличной улыбкой. Его глаза смотрели прямо в камеру, а сам парень пытался удержать в руках образец манипуляторы, который мы все втроем удерживали, наподобие змеи.